Глава 25. Ветров. Подосинкин от возмущения даже ножкой топает. Ты кем меня вообще считаешь? Я серьезный человек, а главный редактор, между прочим. С какой радости я тебе буду тут на скакалке прыгать? Я даже забыла, как это делается. Марина, ты в курсе, что пишут прогрессивные советские психологи? Говорю. В каждом человеке есть внутренний ребенок. Подавлять его опасно. Портится цвет лица, и появляются ранние морщины. Марина сердится, но к аргументу прислушивается. Любая девушка боится ранних морщин, даже если она комсомолка. «Ты где такое слышал?» — таращит глаза Женька, совершенно не вовремя. В журнале прочитал. «А-а-а!» — вспоминает он кодовое обозначение появления у меня совершенно неожиданных знаний. «Внутренний ребенок», — вздыхает Марина. «Давно с ним не встречалась». Вид у няши действительно пришибленный грузом заботы и ответственности. Поэтому я и не стал устраивать фотосессию на рабочем месте или в некой условной нейтральной обстановке. У себя за редакторским столом Подосинкина тут же натягивала правильное выражение лица, мигом прибавляя себе лет 5 к тому, что значилось в паспорте. Ей хотелось выглядеть солидно в окружении возрастных сотрудников. Или, возможно, няша неосознанно копировала героинь советского кино на руководящих должностях. Для газетной полосы такое фото бы подошло, но уж точно не для моей будущей выставки. Мне хотелось показать Марину Подосинкину настоящей, человеком, а не функцией. Поэтому я и притащил ее сюда, несмотря на все протесты. Прямо за зданием школы, построенным в форме буквы «П» с ножками, торчащими в обратную сторону от фасада, располагается Березовский стадион. Звучит это куда громче, чем выглядит на самом деле. Футбольное поле, заросшее разнотравием и пестреющее белыми точками ромашек и розовым клевером. Пара металлических ворот без сеток, асфальтированная беговая дорожка по кругу с расчерченными белой краской отметками на 30 и 60 метров, и яма с песком для прыжков в длину. Вот, пожалуй, и все. Именно здесь неизменно проходили уроки физкультуры у моих одноклассников. А я впервые оказался, когда Коля Степанов позвал меня после одной из пробежек покрутиться на турниках. Тогда-то я и присмотрел эту локацию для будущей фотосессии. Ведь помимо все тех же свежевыкрашенных турников и брусьев, тут присутствовали чудесно антуражные трибуны, состоящие из нескольких рядов ярко-голубых скамеек, уходящих вверх небольшим амфитеатром, стенд со схематичными значками видов спорта и лозунг «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена, как вишенка на торте». Спортплощадку недавно капитально отремонтировали, и, очевидно, чтобы подольше сохранить товарный вид, всех неорганизованных любителей физкультуры отсюда гоняли. Так играть березовским пацанам на школьном футбольном поле было категорически запрещено, чтобы траву не вытаптывали. Поэтому все баталии проходили на большом лугу за чертой поселка возле пляжа. Даже нас с Николаем Стурников попыталась выставить строгая школьная сторожиха. И только разглядев младшего лейтенанта поближе, удалилась, бурча себе под нос что-то вроде «Во всем должен быть порядок». Зато сейчас невытоптанное поле поражало травяным буйством, а в самом его центре паслась на привязи белая коза с элегантной мушкетерской бородкой и оловянными глазами. «Ой, какая симпатичная!» — первым делом заявляет Подосинкина. «Интересно, ее можно погладить?» «Я бы не советовал», — отвечает осторожный Женька. «Это Семеновой бабки коза, у нее глаз недобрый». «У козы или у бабки, интересуюсь?» «У обеих», — хмурится Жендос. Совместными усилиями Подосинкину удается отговорить от лобызания с козой. Как все сугубо городские жители, она хоть и прожила в Березове уже 2 года, не перестает умиляться домашней живности. Сельские смотрят на все это куда более прагматично, стараясь к будущим супам и котлетам излишне не привязываться. Утреннее солнце действительно было мягким, резких теней не давало, так что Женька был мне нужен в основном не как осветитель, а для перетаскивания инвентаря. Ограбив прошлым вечером наш тренировочный зал, я прихватил с собой скакалку, пару маленьких килограммовых гантелей и алюминиевый обруч. Лепить из Подосинкиной спортсменку я не собирался. В моей фотосессии она была задорной активисткой-физкультурницей. Именно в этом образе ее наивный и непоседливый характер удивительным образом проявлялся. Словно она, как старательная отличница, заучила все остальные роли, а вот как правильно играть эту, не знала. Вот только сегодня у Няши все валится из рук. Скакалка запутывается на втором прыжке. Металлический обруч, который лихомысленные буржуйские фифы в нейлоновых купальниках и гетрах называют хулахупом, звеня спадает с ее талии. Она раскручивает его снова, опять безрезультатно, злится на себя, потом на меня за то, что втравил ее во всю эту авантюру. Я понимаю, что с Мариной что-то не в порядке. Впервые с момента нашего совместного полета в редакцию «Знамени» Ильича я наблюдаю блондинку в столь растрепанных чувствах. Инстинктом чую, что фотосессию стоит отложить, но это почти наверняка означает «никогда». Почуяв слабину, Марина в следующий раз отвертится от моих условий, да и обидно так просто сдаваться, даже не попытавшись исправить ситуацию. «Жень, спрашиваю, ты не в курсе? Магазин уже открылся?» «В 10 откроется». Женек с трудом сдерживается, чтобы не высказаться насчет моей неосведомленности об элементарных вещах. «А что тебе нужно?» «Вроде у нас есть с собой все». «Мороженое нужно», — говорю, «жаль, что закрыт». «Мороженое на станции купить можно», — предлагает приятель. «Там буфет с 7 часов утра работает». «Я не хочу мороженое», — бурчит Подосинкина. «Давайте поскорее закончим и разойдемся». «Я хочу», — отвечаю ей. «Вот прям захотелось, нет сил. Не могу без него сосредоточиться». «Сейчас сбегаю», — охотно вызывается женек. «Все равно бестолку стою пока. 2 порции брать? 3, поправляю, на всех». «Я не буду», — упрямится редакторша. «Это ты сейчас так говоришь», — отвечаю, — «а потом начнется. Дай лизнуть, да я только попробовать». Няша фыркает, выражая несогласие с моими выкладками, а я и правда не собираюсь с ней делиться своей порцией. Оказавшись в этом времени, я неожиданно вспоминаю о своей юношеской страсти к пломбиру. Понятия не имею, вкуснее он в Советском Союзе, чем в последующей эпохе или нет. Для этого, пожалуй, надо брать в каждую руку по стаканчику и долго вдумчиво сравнивать. Некоторые вкусы впечатываются в сознание, очевидно, в раннем детстве, и с тех пор воспринимаются единственно правильными — пломбир, шоколад, борщ, селедка под шубой. Не зря говорят, что кулинарная ностальгия самая сильная. Березки растут почти по всему миру, а Достоевского, коли сильно приспичит, можно почитать в интернете, а вот солянку в интернете хрен скачаешь. Итальянское мороженое считается лучшим в мире — а вот я, перепробовав все сорта, не находил себе места. Слишком сладкое, слишком мягкое. В жару, а когда ж еще есть мороженое, как не в жару, моментально тает, заливая липким сиропом пальцы. То ли дело родной пломбир, промороженный до каменного состояния. Если удастся вонзить в него зубы, то волна холода доходит до самого мозга, прорастая там искристыми сосульками. Впрочем, сейчас я отправил Женьку за мороженым не ради гурманских капризов. Мне нужно остаться с Подосинкиной наедине. С ней явно что-то творится, и мне это не нравится. В ожидании сладкого допинга мы идем к трибунам и садимся на лавки. Устроены они просто, бетонное основание тумбы по бокам и синие доски между ними. Няша сидит, нахохлившись, словно воробей, по-детски обхватив руками коленки. «Ну, рассказывай», — говорю, присаживаясь рядом. «Что?» — не понимает она. «Как докатилась до жизни такой?» Шутки из 21 века здесь не знакомы, так что моя банальная фраза вызывает у Подосинкиной бурю эмоций. «А что не так в моей жизни?» — возмущается она. «Что вы все в нее лезете? Кто все?» «Да вообще все!» Щеки Подосинкиной пылают. Как многие натуральные блондинки, она легко краснеет и выглядит при этом очаровательно. «Можно подробнее?» «Нет». Ее веки припухли, словно редакторша сейчас заплачет. Выплеснув гнев, Няша опускает голову. «Устала я, домой хочу, в Ленинград. Буду у Молчанова проситься, может быть, отпустит». Я не знаю, сколько Подосинкина обязана проработать по распределению. Система, по которой выпускники вузов обязаны были отрабатывать свой долг перед страной не там, где хотят, а куда пошлют, умерла значительно раньше, чем я вошел в сознательный возраст. В Березове Марина около 2 лет. Вряд ли срок истекает так быстро, иначе с такой отправкой не было бы смысла возиться на государственном уровне. Меня беспокоит другое. Чтобы такая решительная и целеустремленная девушка сдалась, сломалась и решила сойти с дистанции, требуется действительно немало усилий. Неужели ее съели местные недоброжелатели? Глядя на поникшую блондинку, мне становится чисто по-человечески ее жалко. Мало того, что я по объективным причинам не хочу смены редактора в Березовской районке. Марина адекватная и, несмотря на свойственные характеру заскоки, полностью устраивает меня в качестве руководителя. С ней можно договориться, у нее, в конце концов, сходный со мной взгляд на мир, мы оба хотим сделать его лучше. Оба ценим профессионализм и ненавидим бездельников и интриганов. Марина — мой человек, а своих я не бросаю. Я придвигаюсь ближе, осторожно, дружески обнимая ее. Она словно только этого и ждет, тут же утыкаясь мне в плечо, кудрявой головой. «Думаешь, не знаю, что меня все, кому не лень, обсуждают?» — Подосинкина спрашивает меня, не поднимая лица. «Как я одеваюсь, что говорю, что делаю, что в газете, что в райкоме? Даже не за глаза, уже при мне, не стесняясь». «Марина», — говорю, — «а кого им еще обсуждать? Ты, как ни крути, местная сенсация, столичная жительница, самый молодой главный редактор в области, да еще и красавица. Да тебе каждая вторая березовская жительница завидует в возрасте от 12 до 75. А каждая первая?» — с журналистской цепкостью переспрашивает Подосинкина. «Каждая первая тебе подражает», — говорю. «Врешь ты, конечно, Ветров», — отвечает Няша. «Но так врешь, что тебе хочется верить». И все же я чувствую, что рассказала она не все. Нападки на Подосинкину продолжаются, сколько я себя помню в этой новой жизни. Уверен, что в предыдущие месяцы ей тоже легко не было, особенно в первое время. Что же случилось? Элементарно кончилась батарейка, или произошло что-то, окончательно выбившее впечатлительную блондинку из колеи? «Комаров приходил на прошлой неделе», — подтверждает она мои мысли. «С коллективом разговаривал. Говорит, у нас нездоровая обстановка. Некоторые сотрудники потом подходили и мне рассказывали. Оказывается, анонимки на меня пишут. И не только в райком, но и выше. А теперь ему распоряжение пришло разобраться в ситуации». «И кто же пришел?» — уточняю. «Нина или Таша?» — удивляется Подосинкина. «А что?» «А то, что они твои союзницы, объясняю. И этим своим приходом показали, на чьей они стороне. А Уколов что?» «Уколов товарища Комарова в матом, в общем, послал», — хихикает Марина. «Сказал, что никогда в жизни доносов не писал, а сейчас староват, чтобы начинать. Водителя мы в расчет не берем. Значит, не стали делиться подробностями бесед и Вахнюк, и ответственный секретарь Степанова. Со Степановой все относительно понятно. Марина ее работать заставляет, отчего сразу переходит в разряд больных мозолей. А вот и Вахнюк отчего-то, мне кажется, основным выгодоприобретателем всей этой подковерной возни. Этими мыслями я и делюсь с Мариной». «Что я ему сделала?» — изумляется она. «Я к нему всегда со всем уважением. И зарплата с гонорарами у него по ведомости выходит в полтора раза больше моей. Это при том, что нервов меньше в разы». «Он считает, что ты сидишь на его месте», — напрямую объясняю ей. «И Вахнюк уверен, что он стал бы главным редактором, если бы не прислали тебя. Так что ты хоть перед ним выплясывай, мила не будешь. Но в этом деле он явно не одинок, его поддерживают. Помнишь, как тебя хотели подставить с аппаратурой?» «Забудешь тут», — Марина нервно вздрагивает. «Если бы не ты тогда...» «У них не получилось, и они решили тебе надавить на психику, затравить. Ничего другого они сделать не могут. Ты хороший руководитель и талантливый журналист». Чуть поглаживая Подосинкину по плечу, я по капле вливаю в нее потерянную было уверенность в собственных силах. «Марина, я в тебя поверил, от учебы на инженер отказался, да и для остальных ты луч света в этом болоте. Неужели эти уроды тебя сломили?» «Вот еще», — гордо поднимает нос Подосинкина. «Ломбира не было, зато я крем-брюле купил. Вы же будете крем-брю...» Из-за школьного здания выруливает жиндос и застывает с открытым ртом, увидев нас в обнимку. «Что ж так долго?» — восклицает Марина, решив, что лучшая защита — нападение. Она вскакивает со своего места и забирает свою порцию из рук превратившегося в статую Женьки Ковалева. «Я ж говорил, что придется три брать». Пожимаю плечами в ответ на Женькин невысказанный вопрос «Это что сейчас было?» «Обожаю крем-брюле», — Подосинкина хрустит стаканчиком. Выговорившись, она стряхивает с себя дурные мысли, словно пыль из затхлого чулана. Дальше фотосессия идет как по маслу. Обруч отбрасывает веселые блики, скакалка извивается в воздухе, словно живая. Маленькие гантельки эффектно прорисовывают рельеф плеч и рук, показывая, что у нас тут не какая-нибудь фифа, а настоящая спортсменка. Марина бегает, делает наклоны и прыгает в длину, словно на спартакиаде. Я имею возможность подходить практически в упор, так что необходимое обычно на спортивных съемках телевик мне не требуется. Марину словно подменили, она выглядит задорно, охотно выполняет все распоряжения, и уже спустя полчаса я набираю нужное количество кадров. И все же чего-то не хватает, хотя мне и удается сделать неплохие снимки с проводкой во время пробежки и при прыжке в длину, но я до сих пор не успеваю поймать искру внутри себя. Так я называю чувство, когда ты нащупал нужную интонацию, правильное настроение. Когда, не глядя на готовый снимок, ты понимаешь, что зацепил эмоцию, которая потом оживит плоскую бумагу. Магия, благодаря которой твой снимок, презрев скучные законы материализма, обрушит на зрителя чувства, запечатленные в обыкновенной черно-белой картинке. «А что будет, если ее за бороду дернуть?» — спрашивает Подосинкина. «Кого?» — я отрываюсь от камеры, в которой менял пленку. «Последнюю на сегодняшний день. На стадион уже заглядывают любопытные, солнце поднимается выше. Пора и честь знать. Козу. Больно ей будет, наверное, удивляюсь. А если чуть-чуть? Просто потрогать. Рогами наподдаст», — вносит Женек лепту в наш разговор. «Она же привязана». Продолжая расспрашивать, Марина потихоньку приближается к козе. Я смотрю на происходящее с любопытством. Женька с опаской, а сама коза с нескрываемым подозрением. «Хорошая, хорошая», — коварно произносит Подосинкина, протягивая руку. «Далась тебе эта борода», — говорю. Сам не знаю, пытаюсь ли я ее этой фразой отговорить или, наоборот, подначиваю. «Она же девочка», — сообщает Подосинкина, — «и с бородой непорядок». «Боже мой, — думаю, — это взрослый серьезный человек, главный редактор». Раздается возмущенно. Восторженная Марина отпрыгивает, чудом избежав удара рогами. «Она такая мягонькая». Коза, смешно перебирая ногами, отходит назад, потом разбегается. «Ай!» Привязь оказывается крепкой, а вот колышек, вбитый в землю футбольного поля, подкачал. От отчаянного рывка он вылетает наружу, и коза кидается на обидчицу. Подосинкина, стремглав, несется прочь, она бежит в мою сторону, и я вижу на ее лице выражение чистого и незамутненного счастья. Словно у примерной девочки, которая стырила с праздничного стола конфету и съела в нарушение всех правил. Щелк, навскидку, вот оно, щелк, щелк. И еще одно с проводкой, когда в резкости остается только герой, а весь мир сзади смазывается в стремительном рывке. Подосинкина выигрывает этот забег, коза добегает до края поля и сердито топчется, не желая переступать на асфальт. Марина оборачивается к ней, сгибаясь в попытке отдышаться, упирает руки в колени и хохочет. Щелк. Казак гордо трясет головой и выходит из поля зрения. Я снимаю довольную Маринину физиономию. «Алик, осторожно!» — вопит Женька. Бам! Удар не то чтобы сильный, но неожиданный. Я кубарем лечу на землю, поднимая над головой камеру. На все плевать, главное, чтобы техника уцелела. Приземлившись, вижу торжествующую козу. Она нашла, на ком сорвать злость. «Ой, Алик, тебе больно? Прости, пожалуйста», — причитает Подосинкина всю обратную дорогу. «Я же не думала, что она...» «А ты сам виноват, мог бы убежать». Я напускаю на себя вид гордый и неприступный, но теперь думаю только о том, как бы скорее проявить пленки. Я ожидал встретиться с Мариной на следующий день в районке, но, к моему удивлению, ее там не оказалось. Место редактора пустовало, а утреннюю летучку проводил надувшийся от важности Ивахнюк. На мои вопросы о причине отсутствия начальства на рабочем месте все сотрудники пожимали плечами, только Ивахнюк удостоил меня сообщением, что Марина Владимировна сегодня нездорова. Встретили меня после долгого отсутствия тепло, но без особых торжеств. Оказалось, что все ждали моего появления в пятницу. Степановна по этому поводу принесла даже какой-то специально испеченный тортик. Отсутствие виновника торжества никого не смутило, так что торт слопали без меня. Тем более, что я несовершеннолетний, алкоголь не употребляю, так что вообще толку от меня в застолье никакого. Вскоре все корреспонденты разъезжаются по заданиям, и в редакции становится совсем скучно. Степановна вяжет, и Вахнюк копается в каких-то журналах с отчетностью. Я ухожу в свою лабораторию и, повесив на двери табличку «Не входить, идет процесс», до самого вечера занимаюсь фотосессией с Подосинкиной. Печатаю контрольки с проявленных накануне Митричем пленок, отбираю удачные кадры. В общем, всей той приятной рутиной, за которой время летит незаметно. Около 5 вечера в мою дверь неожиданно стучат. «Ты на комсомольское собрание идешь?» — звучит голос Таши. «А надо?» — удивляюсь. До сих пор все мое пересечение с комсомольской организацией ограничивалось наличием значка с ленинским профилем и фразами «Алик, ты же комсомолец!» Ах да, еще конкурсом, в котором моя фотография едва не победила под чужим именем. Но такое общение тоже нельзя считать слишком близким, а тут собрание. Настоящий Алик пошел бы, и я пойду. К чему выбиваться из образа? «Подожди меня минуту», — кричу за дверь, — «вместе пойдем». Ни к чему показывать, что я понятия не имею, в какую сторону направляться. Оказывается, комсомольская организация «Березова» располагается в том же универсальном желтом доме, что и райком партии. Так что и актовый зал у них общий. Выглядит он примерно так же, как в любой школе, на предприятии или в других местах, где принято проводить собрания. Разве что откидные сиденья обтянуты не дешевым дерматином, а красным велюром, пахнущим пылью. Зал уже полон людьми, большинство из которых я не знаю. Вдалеке вижу Подосинкину. Машу ей рукой, но она не замечает. В зале шумно, все рассаживаются по местам, здороваются и завязывают бессмысленные разговоры, как это бывает с людьми, которые встречаются изредка только по каким-нибудь общим поводам. Подосинкина смотрит на сцену. Ее лицо напряжено, в нем чувствуется тревога и трагизм. Сейчас она особенно похожа на актрису. На сцене установлены 2 стола, накрытых общей бордовой скатертью, за которыми скучает президиум. Вот одна из его участниц встает и выходит к трибуне. Она очень похожа на Алку Кущину, комсорга нашего класса. Такие же светлые волосы, похожие на паклю, острый нос и подбородок и лихорадочный огонек в глазах, только старше, разумеется. «Товарищи комсомольцы!» — выкрикивает она, добиваясь тишины в зале. «Мы собрались сегодня, товарищи, чтобы разобрать аморальное и недостойное гордого звания комсомолец поведение человека, который позорит не только себя, но и трудовой коллектив, который возглавляет». Ее голос трясется от пафоса. «Я говорю сейчас о Марине Подосинкиной». Конец 3-го тома. Саша Токсик. Стоп, снято. Фотограф СССР. Том 3. Читал Сергей Уделов. Январь 2024 года.